Алло. Здравствуйте, это Максим. Пошел ты нахуй. Ну, это Максим. Звони, пока аферист, ублюдок, наркоман. Так я же Максим. А я хотел спросить, а поебал не пробегал? Это Максим вам позвонил. Я вот хотел узнать, я друга ищу. Проститутку, следку, наркоман не доебал. Ты не доебленный, не доросли. Ублюдок ты, пьяниц, наркоман, алкаш. Не, ну а поебал не пробегал, скажите, пожалуйста. Звони пока. Но он ручкой не помахал в окно? Ебанутый дурак. Он ручкой в окно не помахал случайно? Алло, я говорю, что я все на дозу потратил, на наркотики. Можно к вам прийти покушать? Открой рот, я тебя нашу полный рот сотохнешься. Так можно покушать прийти? Катя, здравствуйте. Да. Я по объявлению звоню. Какое объявление? А массаж общий и лингама. Нет, это все неправда. Я такого не делаю. Ни общего, никакого. А лингама делаете массаж? Кого сделаю? Лингама. А что это такое? Ну, член по-нашему, член. Член, вот по-вашему, пускай ваши матери и ваши жены вам массируют члены, яйца лижут. А вы не будете? А вы не будете? Русские. Сколько стоит? Топором отруби. Отрубить топором. А сколько стоит? Не, массаж сколько стоит сделать? Какой массаж? Я тебе еще раз повторяю, я массажи никакие не делаю. Ну, лингама. В твоем уме, блядь, своим бабам звони, не русским, пиковым, пидорас. Ну, член, ну хуёчек мой помассировать. Я тебя отрублю только, и все. Ну, а помассировать? Приеду сейчас, сейчас муж приедет, я так помассирую, поебал. А помассировать? Что ты хочешь, тварь пиковая, блядь? А вы специально объявление подаете, чтобы на людей орать? Какое объявление, блядь, ты увидел? Ну, в газете, вы что, не знаете, что ли? Нет, не знаю, какое, ну-ка повтори. Ну, вы же из рук в руки, тут написано «Массаж лингама», а не «Лингус», «Массаж общий». И Катя, звоните, и номер телефона ваш. Алло. Алло. Алло, это вы подавали объявление на массаж лингама? Ну, ты в своем уме вообще? А почему? Ну, ты же массажист. А что тут такого? Ну, помассируешь деду лингам, получишь деньги. Что такого? Ты что, ебанутый вообще, что ли, охуел? Ты слышишь так разговаривать? Не, я не ебанутый, я клиент. Я ваш первый клиент. Ну, ты слышишь, ты чепуха ебаная. Вообще-то, я тебе, блядь, подрачу, сука, че? Да ты козёл, блядь. Ты нахуй полупокер, ёбаный, понял, блядь? Я тебе сам выебу в жопу, понял, что ты чепуха ебаная. А ты еще и гей, что ли? Подожди, это уже интересно. А ты гей, что ли? Ёб, не сосать будешь, понял? А зачем тебе женщина, если ты гомик? Чё, нахуй? Я тебя выебу, чепушил, и твою бабу, шлюху твою... Ну я ж про это и говорю, что ты гомосек. Понял, нахуй, хуесос. Ну ты же гомосек получаешься. Подожди, ну не я ж подавал объявление массаж лингама, ты ж подал, поэтому кто из нас хуесос? Ты будешь хуй сосать, понял? Вот, я ж про это и говорю. Вот какой мужик еще мужику скажет, ты будешь мой хуй сосать? Ты хуй будешь, чтоб чепушил. Ну ты же гомосек, получается. Ты, значит, гомосек. Тебе нравится, чтобы мальчики у тебя сосали хуй. И мужчины, и тем более дедушки. Да ладно, а давай я к тебе подъеду. Хорошо, записывай адрес. Давай, пишу. Героев. Русской освободительной армии, дом 9, квартира 5. Пошите, ебучий, я тебя выебу, понял, ты, блядь, твой освободитель. Да, слушай, гомосек. Мой дед ебал, сука. Мой дед твоего ебал. Баскударасов, блядь, ручим твою руку. Но однако флаг РУА теперь над каждым государственным зданием России висит. Поэтому кто кого еще выебал? Блядь. Сука. Дежурная часть Берников, слушаю вас. Да, здравствуйте. У меня тут на лестничной клетке два сотрудника полиции занимаются как бы так сказать, половым актом. И что там? Еще я что? Ну, все, вот я хотел бы, чтобы вы приехали, или как это? Потому где? Что... Какой адрес-то у вас? Записывайте, Шамиля Усманова. Вы живете там, да? Да, дом 33. Да вы же раньше звонили, я помню. Когда? Это рептилоид который. А, не, это не я вам звонил. Ну, голос-то ваш. Но... Вы не обманешь, и телефон ваш. Ну, а вы что, у вас есть какое-то заключение каких-то экспертов по данному поводу? Да чем, номер ваш, говорю, и телефон, и голос ваш, я же запомнил. А что, ну так... Для вот, этого не надо вот быть экспертом. Я вас и это, я вас и вызываю. Шамиль Усманов, адрес какой? Дом 33. Четвертый подъезд, четвертый этаж. Какая квартира у вас? Ну, моя 77-я. Как вас зовут? Цирулев Владислав Александрович. Цирулев? Да. Да, я просто немного даун, и у меня это дефекты речи, вы не обращайте внимания. Это медицинский, имею в виду, медицинский. Да, он никогда не скажет, что он даун. Ну, мне родители говорили, что я даун. Вы вот, если со мной пообщаетесь живую... В разговоре у вас оборот речи совсем не похож на дауна. Поэтому... Спасибо, конечно, спасибо, но вот вы со мной вживую, когда пообщаетесь, у меня даже глаз косой, вот это из-за вот этой болезни, понимаете? Меня реабилитировали хорошо, меня в Германию возили, правда, сейчас... Вы в тот раз мне звонили там, вы в охране, по-моему, работаете, да? Да, охранником, да, я работаю. На горках, да? Да. Да, мы в отношении вас там приезжали же, вы помните это. Ну, да, было дело. Так вот сейчас вот ваши сотрудники там сношаются, понимаете? Где сношаются там? У меня в подъезде. А где в подъезде? На четвертом этаже? Да, на четвертом этаже. Они как, в форме, что ли? Ну, частично. А как вы определили, что это сотрудники тогда? Потому что лежат вот эти вот ваши полицейские кителя с надписью «Полиция», вот эти шевроны, это все вот лежит там. Хорошо, сейчас направим к вам экипаж, в дверь только откройте. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Москва, дежурный час, МВД. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, меня инопланетяне украли. Да? Далеко вас увезли, инопланетяне? Они меня уже вернули, но они с меня стянули штаны и меня изнасиловали. Штаны стянули? Да, и меня изнасиловали. Инопланетяне? Да. Ну, что вам посоветовать-то? Мы же инопланетянами не занимаемся, Москва. Но инопланетяне же изнасиловали, это же уже преступление. Запишите, пожалуйста, мои данные. Да. Алло, Саня, а как ты относишься к тому, что ну, один раз не пидорас? Я это, хочу тебя это вызвать, это, давай, выходи. Так а как ты относишься к тому, что один раз не пидорас? Слышь ты? Слышу. Если ты не сыкло, выходи. Выходи. Давай договоримся, где, давай. Не, смотри, Саня, я верно ли? Я ебало сейчас буду бить, нахуй. Саня, верно ли, что один раз не пидорас? Слышь? У тебя же один раз был, ну скажи вот, после того, как у тебя один раз был, как тебя мужик в жопу поебал, ты считаешь себя пидорасом? Как тебя пидорас? Ебали, как тебя. Не, как, ебали, как, я как знаю. Тебя, как тебя. Как вот... тебя ебали, я знаю. Короче, если Саня. Ты не сыкло, если ты не сыкло, Саня, да? Саня. Слышишь меня? Ну, Саня. Слышишь меня? Ну, Саня. Слышишь меня? Ну, Саня, ну, Саня, ну, блин. Блядь, ты... слышишь меня, нет? Ну, Саня. Ну, Саня... Короче, ближе к ночи. Выходи, если ты не сыкло, если да ты ж козел. Не боишься... Сань, ты ж давай, козел. Один на один. Да один ты же козел. Один. Я один на один с тобой. Ты выйдешь? Подожди, ты же рубероид. Как я с тобой могу выйти? Ты же не рубероид. Попуй. Так короче, я боюсь... Я законтачиться боюсь. Ты сыкло? Я законтачиться боюсь. Ты сыкло? Я законтачиться боюсь. Я тебя, сука... Бля, я тебя вылю, сука. За слова надо отвечать. Так я отвечаю, я боюсь за контакт. За слова надо отвечать. Вот, Саня, ответь за слова, что ты гей. За слова надо отвечать, блядь. Ответь за... Я за свои слова отвечу, блядь. Что я гей, что я пидорас. Да, ответь за эти слова. А ты кто? Я нормальный человек, я мужчина. Ты мудила. Я мужчина. Кто тебе это сказал, во-первых, и за слова надо отвечать, блядь. Так вот, отвечай за слова. Сука, я тебя убью, ответь. Нахуй. Ответь за свои слова, Сань. Я тебя все равно вычислю, блядь. Я тебе ебало сейчас разобью. Я не сосал. Смотри, Сань, я не сосал члена. Ты член сосал. Я тоже не. Хорошо, а теперь... Подожди, Сань, ответь на тот же вопрос, только правду. Клянусь матерью, блядь, собой, ёб твою мать. Сань, смотри, ответь на тот же вопрос, только правду. Ты член сосал, ты ответил неправду. Можешь сказать правду, пожалуйста? Он говорит, ты член сосал, нет, блядь. Сейчас скажет, давай твой пососу. Ёб твою мать, Сань. Я его убить хочу. Давай встретимся один на один. Саня. Один на один, просто один на один, давай, вот. Ну, Сань, ну по пьяни же. Ну по пьяни ж было. Уйди, молчи. Ну по пьяни же было. Возле моего подъезда. Ты да, возле, да, я выхожу тебе на лоб, Саня. Давай, все. Все, можно, да, Сань, можно? Все, я выхожу. Да, ну, я тоже выхожу тебе на лоб. Вот как раз, сейчас. Секунду, вот. Здравствуйте, как вы относитесь к Homo sapiens? Да. Как к Homo sapiens относитесь? Да, к Малезенькизде, как Магинящий. Это как? Какого хуя ты опять звонишь? Я к вам поселиться хотел бы. Кого? Меня прописали в вашей квартире, я сейчас приеду к вам жить. А чтоб ты мне вылезал в пизду, если тебе записали в мою квартиру. А зачем, если прописали без всяких вылизываний? Да иди ты нахуй, пидор ты Да ладно. Фрося раздает, блин. Начинаем дозваниваться до клиента. Алло, я к вам переезжать собрался. Меня прописали в вашей квартире. В какую квартиру? По какому адресу? Ну, вашей. Вы что, не знаете свой адрес? Адрес назови! Ну, ваш адрес. Вы что, не в курсе, что ли? Какой в курсе? Ты тебе что надо, вонючка? А вы что, не знаете свой адрес, что ли? Нет, я хочу знать, на какой адрес тебя, блядь, записали. Я-то свой адрес знаю, блядь. Так посмотри на табличке у себя вот дома, там табличка висит. Слышишь, чё? Посмотри себе в очко, блядь. Еще раз позвонишь моей матери, я тебе ебало нахуй, я по покажите, номеру найду, блядь. А покажите, как посмотреть себе в очко. Можете показать. А посмотри, нагнись и посмотри, увидишь, блядь. А можете показать это, продемонстрировать? Слушай, иди нахуй, пидор, гандон ебаный, вонючка, блядь. А продемонстрировать можете, пожалуйста? Слышь ты, педик, блядь. Нет, я не сифозная, педик. Сифозная, сука, еще раз моей Нет, матери позвони, я тебе педик. Сказала. Я же не сифозная. А что ты, блядь? Я просто... Ты не можешь назвать адрес, по какому тебя прописали. Я бомжую. Я похуй, я беженец. Ты, блядь. Я беженец Донбасса. Ты сдохни нахуй. Я беженец. Похорони там на мусорке, чтоб тебя черви, блядь, сожрали. Я беженец Донбасса, понимаете? Блядь, пиздец, там обстановка в доме, конечно. Я беженец Донбасса, я хотел бы у вас прописаться. Ебало я твой Донбасс, вместе с тобой. Ты ёбаный коллектор, блядь, сука. А вы что, а вы не за русский? Ты еще раз позвонишь, я тебе сказал, сколько раз ты звонил, блядь, с номеров. Они все в ментовку, блядь. Они уже тебя ищут, блядь, эти номера ищут. А вы это? Выебут вас в ропу, блядь. А вы не за русский мир, что ли? Выебут вас в жопу, ебаный коллектор, ты ебаная рыба, я с ДНР приехал. Блядь, работай и зарабатывай деньги. Да я с ДНР приехал, я не хочу работать, я с ДНР приехал. Я хочу у вас прописаться, зачем мне работать? Иди нахуй, ебаный гандон, блядь, сука, ты дарила, ебаная. Это московский номер, блядь. Какого хуя ты, блядь, звонишь, ебаная твоя рыба, блядь. Так я с ДНР же, Это не московский номер, блядь. Я же беженец Донбасса. Ты блядь. Да я ж беженец Донбасса, я должен к вам переехать жить. Пошел нахуй, блядь, вместе с твоим Донбассом, блядь, пидорас ебаный. Это коллекция моя, блядь, компания ваша ебала, я его ваш в рот, блядь. Потому что мы уже вычислим все эти ваши твои... Какого-то их мы в этот... Звонил. Кого? Звонил? Кого? Кого вычислили? Да зачем? Да ваши номера все в ментовку, блядь. Так я с Донбасса. Я не коллег... Ну, нахуй. Блядь, вот это зашквар, сука, вот это ее бомбит и рвет, блядь. Да. Здравствуйте, это гномы. А зачем вы Белоснежку украли? Кого украли? Белоснежку. Да нет, никто не крал. Она сама к вам пришла? Да нет. Верните Белоснежку, пожалуйста. Я боюсь, что и вы ее девственности лишите. Да нет, хорошо пойти. Но это же гномы, да? А расскажите, как вы с троллями боретесь? Да нет, да... В смысле? Ну с троллями как вы боретесь? Вы маленький народ, и как вы против большого тролля, вот как вы против него выступаете? Вы с топорами там или как? Все сказали. Я задал вопрос. Да, а вы из чего себе самогонку варите? Из корневища? Или из чего? Из непросто. Какая самогонка, господи. Она, блин, она тупо в хуи пьяная. Она там, ты шо там? Я вообще не пью. Да я слышу, как ты не пьешь. Ты же лыком не вяжешь. А тебя вообще касается, нет? Пью, да не меня ни в коем случае. Ты наперсток свой выпила, и нормально тебе. Заебись. Все сказал? А, смотрите, а из чего вы гоните самогонку? Так я никогда не гонял квартиры. Еще раз. Как вам объяснить? Я никогда самогонку не гоню. У меня квартиры. Хорошо, а муж из чего гонит? Ну вы же по подземельям, когда шарохаетесь, там... Кроты, там корневища, там какие-то жучки, паучки. Вы из них самогонку гоните или из чего? Да нет, я никогда не гоняла эти самогоны. Вы грибы собираете? Нет. Яблоки собираете? Господи, так все, мой. Да не, ребят, это уже, блин, это зашквар с ней общаться, она бухая в... Ебеня тупо, блядь. Дежурный с Никитом. Да, здравствуйте. У меня тут трагедия произошла. Слушаю вас. Меня зовут Цирюлев Владислав Александрович. Я вызывал к вам... вызывал к себе полицейских, да? И один из полицейских меня изнасиловал в рот. Фамилия, имя, отчество ваше? Цирюлев Владислав Александрович. Дело в том, что сотрудник пришел пьяный. Он меня скрутил, вот это вот все сделал. Я слегка даун, понимаете, у меня болезнь с детства. У меня косоглазие, я даун. Я Цирюлев. И он меня вот изнасиловал в ротовое отверстие. А потом вот лег спать, он сейчас лежит на моей кровати. До сих пор там, да? Да, до сих пор здесь находится, да. Приезжайте, пожалуйста. Сейчас проверим. Я на ДНК-экспертизу, биологический материал, скажем так, я оставлю. Хорошо, хорошо. Я это все сплюнул, вы меня спросите, я вам дам. И заберите его, пожалуйста, и составьте вот это изнасилование. Он-то полицейский, я знаю, что ему ничего не будет, но все-таки, может, вы какой-то выговор сделаете или не знаю что. Ну, Я Цирулев, я даун, понимаете. Хорошо, хорошо, проверим. Да, проверьте, пожалуйста, да. До свидания. Гвардейский помочь, Дежиновский, чем помочь? Да, здравствуйте, меня вас зовут Цирулев Владислав Александрович. Я вот хотел спросить, а вы для, скажем так, вы на пистолетах мушки спиливаете для гомосексуальных утех? Сейчас, минуточку. Да, давайте. Еще раз повторите сейчас дежурную. Вопрос или имя, фамилия, имя, отчество? Алло, слушаю вас. Да, здравствуйте, я Цирулев Владислав Александрович. Я вот хотел бы вас спросить, а вы вот мушки на пистолетах спиливаете, чтобы для гомосексуальных утех? Странные у вас наклонности, как помогает? Ну, вообще, да, мне косоглазие на время лечит. Вам нравится, да? Я так понимаю. Да, мне нравится, мне нравится. Я Цирулев, Владислав. Что могу сказать? Полиция с этим не обращается, найдите себе сантехника или слесаря хорошего, чтобы вам подкатил. Не, а вы скажите, вы мушку себе стачиваете на табельном оружии, чтобы вот это вот сношаться в задницу? Не знаю я, где вы сношались в задницу. Не, а вы же сношались в задницу по-любому. Да? Вы уверены в этом? Да, уверен, вы же полицейский. Да. Ну вы же полицейский. И что? Ну и Путин хуйло, и вы полицейский, все сходится. На себя посмотрите. Но ты же хуйло тоже. Алло. Алло, да, у меня проблема. Слушай, слушаю. Я дезаморфины купил некачественные. Я их колол себе в вену, и у меня тело занемело. Угу. И я это... Скорую надо вызвать? Не, я дело в том, что закрыл своего вот этого дилера в туалете. Забаррикадировал. Только 3 минуты назад же был там сотрудник полиции у вас лежал. Лежал, пьяный. Да. Да. Тоже дилер или сотрудник полиции он у вас? Сотрудник полиции тоже лежал. А, и тоже лежал, да? Сейчас дилер уже лежит. Да. А сотрудник полиции и дилер, они не вместе? Не. А, врозень? Да. Понятно. Сейчас к вам подъедут. Держите, сейчас к вам подъедут всех. И за это задержат всех. Ладно? Да, меня просто в рот изнасиловал сотрудник полиции. Ага. Сейчас и сотрудника полиции задержат, и вашего дилера задержат, который вам продал некачественные карты. Только меня не задерживайте. А вас-то зачем? Этих негодяев вот именно зачем? Я косоглазый трутень Цируль. Я ничего, я не при делах. Хорошо, хорошо, вас-то не будем. Я Цирулев Владислав Александрович, вы в курсе? Да-да. Ну, все тогда. И выезжайте, а то я вас жду уже, я у вас заждался, а вы не едете, все. Сейчас подъеду, ждите. Обещаете? Держите. Обещаете. Никого не выпускайте. Да, хорошо, хорошо. Давайте. Да-да-да. До свидания. Да, я слушаю, какой у вас вопрос возник. А, дело в том, что вашего сотрудника мухи обосрали до смерти. Что еще раз? Вашего сотрудника мухи обосрали до смерти. Он сейчас лежит у меня под дверью. Виталий Вячеславович, вы решили пошутить или что? Не, его мухи облепили, ну, реально, но его мухи облепили, не дали ему дышать, они его обосрали до смерти. Вы так и не готовы к конструктивному разговору? Да конструктивно, не. Не, я просто, я хотел ему отдать деньги, он пришел, он на бомжа был похож, весь мухами облепленный. Они его обосрали, и я ему деньги не смог отдать, а я не могу, я не умею банкоматами пользоваться этим всем, понимаете? У вас вопросы будут, Виталий Вячеславович? А вы пришлете своего сотрудника, чтобы я оплатил кредит? Виталий Вячеславович, по делу вопросы будут по займу? По делу. Потолок 20 196 рублей. Вот, у меня наличка, наличка все лежит. Вот подходите в офис и оплачивайте долг. Вопросы будут еще? А у меня нога болит, я не могу дойти до офиса. Можете вы... Спросите родителей, чтобы за вас... Хорошо, а ваш сотрудник мухами обосранный, вы его заберете? Виталий Вячеславович, когда сформулируете вопрос более конструктивный, перезвоните. До свидания. Ну его мухи облепили, ну в самом деле. Алло, я к вам прописаться бы хотел. Чтоб ты мне вылезал, пизду! Зачем? Понял? Не, я за бесплатно хочу прописаться. Я беженец Донбасса. Ну ты нахуй, пидор ебаный! Да я беженец! Я беженец Донбасса! Чтоб тебе вылезало, блядь, в рот! Чтоб тебе твоя голова осталась дал господь на асфальте, блядь! Пидорас ты ебаный! Да я же беженец! Я же беженец! Слышь ты, тебе не надоело вот это языком чухать? Тебя там мозоли, слушай, она не натерлась? Я беженец Донбасса, я первый раз вам позвонил. Да мне похуй, засунь свой хуй в рот и соси его, хоть с Донбасса, хоть с Америки, хоть с Чечни, блядь, понял? Ну зачем? Ну я же с Донбасса, вы должны меня приютить. Слушай, иди ты нахуй, ты вонючка, блядь. Ты вообще знаешь, что я такая? Мы боремся за право жрать говно, мы из Донбасса, иди беженцы. Иди нахуй, я майор милиции, блядь, я тебя найду, сука, блядь, по номеру телефона, по каким ты звонил, пожалуйста, блядь, понял? Можете меня приютить? Слушай, отъебись от моей мамы, а? Алло, а приютить меня сможете? По-хорошему прошу. А вы можете меня приютить? Соси ты себе хуй, блядь. Вот когда я ты бывший... себе сам хуй отсосешь, тогда я тебя приютю. Я бывший беркутовец. Алло, меня зовут... Нематочно. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Ой, или как там Николай. Чё? И я беженец Донбасса. Да мне хоть Вася Бубкин, блядь. Но я же понял беженец, меня? Вы должны меня приютить. Слушай, иди нахуй! За что вы так? Я бывший беркутовец. Мы ничего никому не должны, никому ничего не обязаны, блядь. Иди нахуй, я тебе еще раз говорю, блядь. Я ваш коллега, понимаете? Чтоб ты мне вылезал пизду. Я беженец. Да не трепись, я из Беркута. Слышишь, ты пидор ебаный. Я из Беркута. Я завтра действительно, блядь, я поеду все на твои номера, блядь. Уже да я же, вперед мне звонит. Ну я же из Беркута. А в ментовку, блядь. Я из ментовки. Я из полиции. Номер, который ты с московского, блядь, позвонил. Я из полиции. Я тебе, блядь, научу, как надо жить. Понял? Я из полиции. Вы что, не знали, что ли? Слышишь, иди нахуй, ёбаный ты пидорас, блядь. Нет, шалава ебучий, блядь. Нет, я беженец Донбасса, я не пидорас. Чтоб тебя выебала, блядь, чёрная болезнь, блядь. Я говно хаваю, я беженец Донбасса. Иди нахуй, блядь. Я воюю за право жрать говно, ну что непонятного? Я же из Донбасса. Слышишь ты, блядь, проститутка ебаная, блядь. А вы что, говно не едите, что ли? Ты, кончалыга ебаная. А суходрочка, блядь! А вы говно иди не едите! Иди нахуй, блядь, и не звони мне сюда! А вы говно, что ли, не едите? Не звони, блядь, пидорас ебаный! А вы говно! Не звони, шалава ебучая! А вы говно не едите! Не звони! А вы говно едите! Говно! А ты ешь говно, ешь мою пизду, понял? Ешь мою пизду! А вы говно едите! Вот так, грызи! А говно! Грызи, говно! Говно зачем? Ты кушаешь, зачем блядь! Зачем это? Пидор ебаный! Ну я же... Говно ты кушаешь! Я из ДНР, я не спорю, что я пидор ебаный и говно кушаю. Я ж ДНРовец все-таки. Меня Цирулев Владислав Александрович зовут. Слышишь ты, пидор, как тебя найдут, блядь? Как тебе выебут в жопу за это дело? Да я же... Как они тебе жопу порвут, блядь? Да я за на свободу... На тюрьме там как попадешь? Донбасс! А я тебе говорю, Донбасс. Ты скоро на зоне будешь? Донбасс. Ты скоро сила. На зоне будешь. Донбасс сила, мы все петухи, мы из Донбасса, мы все петухи. Слышишь, ты петух ебаный. Все, кто за ДНР, это скоро... ж петухи. Слышишь ты, сука, ты скоро на зоне будешь, тебе жопу порвут нахуй, сделай тебе девочку, сделай там. Так нормально, понял? Мы на Донбассе, в ДНР не таким занимались. Мы с Моторолой, помню. Ой, блядь, сейчас еще раз перезвоню. Ты петушатник ебаный. Нет, Донбасс сила. И какого хуя ты мне звонишь, чтоб ты мне вылезал в пизду до красна языком твоим? Хорошо, блядь. Я из ДНР, я это сделаю. Я из ДНР, как ДНРовец настоящий это иди сделаю. Иди нахуй, шала. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Олега можете позвать? Это из полиции беспокоит. Нет, не могу. Смотрите, что? Это из полиции беспокоит. Тут что произошло? Что вы говорите? Мы нашли фалоимитатор и обнаружили его биологический материал. Чем он это может объяснить? Слышишь, ты уебище! Еще раз ты, блядь, сюда позвонишь, я тебя ебало разобью, ты меня понял? Я вот из полиции. Вот именно в полиции, блядь! Слышишь, я тебе сказала, полиция, вот именно будешь сидеть ты, уебок ты, блядь, недоделанный. Так Олег же это, фалоимитатор оставил со своими... Я сказал, рот свой ну, блядь, закрой нам! У нас есть вещественные... Я вообще никогда не слышала, вещественные блядь. Доказательства есть против Олега. Я тебе, блядь, дам нахуй вещественные доказательства. Слышь, ты гандон, блядь, сейчас все номера телефонов, с которого ты тот раз звонил, блядь, и сейчас звонишь. Я отдам мусорам, блядь, пизда тебе, ты меня так понял? Так я ж полицейский, что мне будет? Слышишь, ты полицейский, давайте ты без матов. Закон, пожалуйста, давайте без матов. А, давайте без мата, Кира, ну зайди в комнату. Давайте без мата. Да. Еще раз я тебе сказала, да, ты пожалуйста. Позвонишь. Пожалуйста, не надо не материться. Ну просто я понимаете, еще раз, ты сюда фалоимитатор, он очень большой, и там оказался биологический материал. Слышь, ты, я тебе сказала, ты уебище, блядь. Бактерии, бактерии, вот не это... Не обижайся, я тебя, сука, я тебя найду. Там обнаружились бифидобактерии, которые принадлежали жопе рот, Олега. Блядь, свой закрой, блядь, я сейчас обнаружу нахуй тебя. Наши, блядь, наши ученые обнаружили бифидобактерии, которые принадлежат Олегу. Это означает, что он ректально сношался с фалоимитатором. Чем вы это можете объяснить? Слышь, ты уёбок, я тебе сказала, я тебе, сука, рожу разобью, нахуй, я тебя сейчас найду, блядь. Да Олег, я, ты записал, я полицейский. Всё, попал. Олег, нам. Олег, дай... Ты по... Дай ты сюда попал, Олега. Ты попал, блядь, козёл сюда... ты вонючий, дай ты сюда... попал. Дай сюда Олега. Олега позови, шкура. Олег, смотрите, это из полиции звонят. Меня зовут Цирулёв Владислав Александрович, старший уполномоченный. Мы в саду нашли фалоимитатор. Слушайте, я громче говори, я плохо слышу. Олег, мы нашли фалоимитатор в местном парке. И на нем обнаружена ваша ДНК и ваши бифидобактерии. То есть, чем вы это можете объяснить? Я не понял, это тебя из жопы вытащили его? Не, у вас вытащили, у вас. И тебя из жопы вытащили, слышишь? А еще я тебе скажу, я тебе его все в рот засунул, блядь, его. Ну вы же... Я с ним ДНК, блядь, слышишь? И дай бог, чтобы ты после этого от меня родил, блядь. Ну я тебе, сука, не да дам, это ж, блядь. Это же ваше все, я не по тем делам, я... Придурок, блядь. Сходи, блядь, кухогерлонос, он тебе уши прочистит, блядь. Горло, блядь, и жопу я тебе сам прочистил. Так я же гетеросексуал, я не могу этим заниматься. Ты, головка от хуя от пизды, блядь. Ты придурок ебаный, блядь. Не, просто я, так. Я гетеросексуальный дед. Поебать мозги другим. Слышишь, Аркаша уже, блядь, за это самое, блядь. Так это вы свой вещдок заберете у нас из отдела? Я тебе его заберу и в жопу засуну, чтобы у тебя аж кожа, сука, лопнула. Не, это вы себе засуньте. Это вы себе засуньте, как вы это делаете. Просто не оставляйте в саду. Там дети гуляют, понимаете? Там дети гуляют. Зачем вы это оставили? Они могли чем-то заразиться нехорошим от вас. От тебя, долбоёба, блядь. Гепатитом каким-то. Вы же гепатитом болеете. Вот они могли заразиться от вас. Да, конечно, я, да, болею. А ты долбоебизном, ублюдок. Вместе со Сидом, блядь. Так это вы... Конченый, ты решил кого-то достать или чё, блядь? Не, подождите, я поговорить мирно хочу, мирно. Вы когда свой фалоимитатор заберете? Ты головка от пизды, слышишь, блядь? Ты никто, блядь, и звать тебя никак, нахуй. А ты когда свой самотык заберешь, слышь, мужик? Я пока из жопы у тебя его не вытащу, не заберу, блядь. Воткни его себе в жопу, блядь, потом я сходу и заберу. Не, это ты сам тыкай, это ж твой предмет. Что не доделанное? Мама у меня появилась, блядь, тогда посмотрим, у кого самотык в саке окажется. Закрой эту жабу, слышь, закрой эту жабу. Слышишь, ты, блядь, уёбище, нахуй. Это ты, блядь, так будешь жабой, нахуй, всем на белом свете, блядь. Я тебе сказала, Аркаша уже, блядь, зафиксировал, нахуй, номер, блядь. Вот он возле меня, блядь, стоит. Ты, пидорас, блядь, не хочешь по-хорошему, блядь. Оставь нас в покое, блядь. Я жаба. Я тебе сказала, я гандона просто выловлю, блядь, пидораса. Тебе пизда, нахуй, наступит. Жаба, это ты, блядь, которая тебя родила, уёбка, блядь. Жаба, заткнись, слышь. Жаба. Вот нахуй, что так не, блядь, пидорас ебаный. Марин, не надо. Жаба Марина, заткнись, слышишь? Жаба... Просто хочет этого, понимаешь? Я сказал, закройся нахуй! Жаба Марина, заткнись, пожалуйста, и дай сюда Олега к телефону. Да, написал, я уже заявление написал по этому поводу, блядь. А сейчас вот Аркаша, блядь, продолжи твой телефон, нахуй, блядь. Вот ты сам, блядь. Аркашка, дорогой. Аркашка, может только твою жопу продолбить. Это я знаю наверняка. Меня продолбили, ты чисто так сказать. Жаба, заткнись там. Жаба Марина. Жаб Марин, заткнись, пожалуйста. Я с человеком разговариваю. Заткнись там на заднем плане, не квакай, блин. Шо она квакает? Олег, что... Олег, шо она квакает там? Зачем? Человек ебанутый, понимаешь? Он так выпускает... Да он у веселого, блядь. Олег. Оно дерьмо было, блядь, дерьмо вон сдохнет, на. Жаба, это, ты там не квакай, а то сейчас головастика обратно превращу, ясно? Лягушка тупая. Олег, послушай, Олег. Олег, послушай, давай по-человечески. Меня слушать, это, сука, себя не уважаю. Олег, давай по-человечески. А чего ему надо, блядь? Олег, да, давай ты свой фалоимитатор заберешь по-человечески, и с Аркаши вы там долбите в жопу. Я заберу, блядь. Ну, не могу я иначе. Ты извини меня. Я потерял, ты нашел гордость, блядь. Не, мне не нужно, спасибо. Давай по-человечески, ты просто не будешь на детском садике его оставлять больше, хорошо? Раз я потерял, значит, он мне не нужен, понимаешь? Здравствуйте, вот это номер телефона. Жаба, здорово, жаба. Жаба, ты где там квакаешь? Здравствуйте, вот номер телефона. Что ты там квакаешь, жаба? Я тебе сейчас нахуй сделаю, жаба. Ты не кукарейка, петушок, блядь. Все, попал ты, пидор, блядь. О, да, все, все, вычислили, короче. Нахуй, блядь, чтоб я тебя вообще, блядь, не слышала. Уёбок ты, блядь, недоделанный. Я тебе сказала, блядь, жаба, блядь, твоя мама, которая тебя родила, блядь. И ты тварь конченая. Жаба, заткнись, слышь, блядь. Не сотрясай тут воздух. Сказала, урод, блядь, ты ублюдище, блядь. Иди своими, иди своими жабрами дыши, жабьими. Или чем ты там дышишь. Очень классные персонажи, конечно, блядь. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто слушал, всем, кто поддерживал, рекламировал деда. Приходите, дедушка вас ждет. Пока-пока.